Издательство «Эксмо». Зоя. Пятый великолепный. Нейлоновое сердце. Читает Андрей Зверев. Пролог. Чэнь-Кунь. Пекин. Начало июля. Выходя из дома, Чэнь-Кунь знала, что сегодня получит новое задание. Но что еще рано утром работа сама отыщет его в этом тихом районе, не подозревал. Чэнь жил в зеркальной многоэтажке комплекса Star River. Только здесь, вдалеке от центра, можно было получить хотя бы глоток спокойствия. В Пекине жизнь бурлила круглые сутки. Сверкали огромные краны на фасадах домов, неслись в бесконечном марафоне блестящие автомобили. И наполнялся цифровой мир. Видеоконтентом подростков на улицах, неисчислимыми снимками туристов на фоне зданий мегаполиса и миллионами сообщений. На подземной парковке было тихо, и парень возле электрокара Ченя явно никуда не торопился. Он не выглядел, как кто-то, живущий в этом здании. Помятый дешевый костюм, измотанный вид, припухшие веки и покрасневшие глаза. Молодой человек увлеченно разглядывал великолепный автомобиль, поэтому не услышал шагов за спиной. «Доброе утро!» Парень дернулся, резко повернулся на звук и растерянно уставился на Ченя. «Доброе!» Чэнь молчал, предлагая гостю объясниться самому. «Я тут...» Парень собирался с мыслями несколько секунд, немного успокоился и быстро осмотрел Чэня. Похоже, дорогой костюм и стильная стрижка его в чем-то убедили. «Это ведь ваш автомобиль? Никогда таких не видел». «Мой. Экспериментальный электромобиль на базе Янгвонг, U95 концерна BYD». 1300 лошадиных сил, 100 км в час, за 2,36 секунды. Чэнь-Кунь не стал пояснять, что электрокар создали по его заказу и что все передовые разработки в автомобилестроении воплотились в этой модели. Например, бионические импланты, вживленные в руку Чэня, идентифицировал владельца и связывал его с генеративным искусственным интеллектом машины. Парень просиял. «Тогда это, наверное, тоже ваше?» Он протянул к Ченю подрагивающую руку. На распахнутой ладони лежала свернутая вдвое банкнота, блестела металлом защитная полоса. Чень сразу опознал купюру. $100? Протянул он, умело изображая удивление. «Я нашел их прямо около авто», — засуетился парень. «Подумал, только хозяин этого дорогого электрокара мог обронить. Ждал вас, хотел вернуть». «Благодарю. Целых 725 юаней», — подсчитал Чень и протянул руку. Парень замялся. «Знаете что, я вот подумал, а вдруг она не ваша?» Чень выжидающе молчал и старался не улыбаться. Разговор развивался именно так, как он ожидал. «Получается, она принадлежит тому, кто ее нашел. Но нашел я ее около вашего авто». Парень часто заморгал. Красные прожилки сосуда в глазах от этого стали еще ярче. «Тогда она принадлежит нам обоим». Чэнь сделал вид, что обдумывает его доводы, затем медленно кивнул. Парень покрутил купюру в руках, развернул и снова сложил. «Давайте поделим деньги и все. Вот только это валюта. Я не знаю, где за нее можно получить юани. Но ведь вы точно знаете, правда?» Чэнь молча кивнул еще раз. Его согласие воодушевило собеседника. «Тогда сделаем так. Вы отдаете мне половину, 362 юаня, а я вам эти $100. Идет?» «Идет. Наличными у меня нет с собой такой суммы, но могу перевести через WeChat Pay». Чэнь, словно из воздуха, ловко вынул тонкий смартфон. «Давайте данные». Парень побледнел и оглянулся по сторонам. «Я забыл телефон». «Понятно», — Чэнь дружелюбно улыбнулся. «Можем все сделать в центре. Я как раз еду на работу, там точно найду нужную сумму наличными, а вы можете поехать со мной. Заодно увидите машину изнутри». Парень нервно сглотнул, посмотрел на автомобиль и закивал. В это раннее время дорога была свободной. Чэнь спокойно управлял автомобилем и слушал вполуха восхищенные возгласы пассажира. «Ух ты! Футуристический дизайн, танковый разворот, приборы, как в самолете! А управление голосом есть? Я фанат гиперкаров! Здорово! Такие статусные машины ведь не всем продают!» «Только счастливчикам! Как у вас с удачей?» «Не знаю», — пожал плечами парень. «Как у всех, наверное. А это можно проверить?» «По купюре можно», — предложил Чэнь. Если суммы первых и последних четырех цифр номера совпадают, значит, вы нашли счастливую». Парень вытащил банкноту и начал внимательно ее разглядывать. «Совпадают», — выпалил он и широко улыбнулся. «Точно? Давайте я проверю. Диктуйте цифры по порядку». Чень делал вид, что напряженно слушает и складывает в уме числа. Одновременно он набрал левой рукой короткое сообщение на телефоне. «Отлично. Действительно счастливая». Чень повернулся к пассажиру. «Наверное, лучше ее себе оставлю, на удачу. Не передумали продавать?» «Нет, что вы!» Парню явно нравилось происходящее. «Уже договорились. Пусть она и вам удачу приносит». Когда Чень свернул к зданию Министерства государственной безопасности, его пассажир забеспокоился. «Это что? Это зачем?» Парень все сильнее заикался. Глаза его сделались круглыми, как монеты в один юань. «Это моя работа», — спокойно пояснил Чень. Автомобиль остановился напротив центрального входа. Их уже ждали. Высокий молодой дежурный в форме что-то объяснял коллеге в обычном костюме, но оба замолчали, когда Чень вышел из авто, мягко захлопнув за собой дверцу. «Доброе утро», — Чень указал сотруднику в штатском на притихшего пассажира. «Привез ключевого свидетеля по вашему делу о фальшивомонетчиках». «Свидетеля?» — уточнил дежурный. «С вероятностью 70% свидетеля». Чень стоял спиной к машине и не смотрел на своего побелевшего от ужаса пассажира. «Ли Вэй, 29 лет, встретил меня у дома. Хотел продать фальшивые $100, именно такие, с признаками подделки на полосе. Судя по поведенческим паттернам, разнорабочий или уборщик на производстве. Вынес бракованную купюру, пожалел уничтожить, но потом передумал». Чень впервые посмотрел на Ли Вэя, который так и сидел с перекошенным от страха лицом. «И решил активно сотрудничать со следствием. Он понял, что его хозяева быстро узнают, как он вынес поддельную купюру, попался с ней и похоронил их бизнес. А люди, которые уже выпустили на рынок около $1 миллиарда, такого не прощают». «Если не передумал, отрабатываем цифровой след», — уточнил второй сотрудник. «С вероятностью 25% Ли Вэй откажется поступать правильно и решит молчать. Да, тогда оформляйте его задержание. В памяти машины есть запись, где он диктует номер фальшивой купюры и предлагает мне ее купить. Затем все по протоколу. Отрабатываем след его смартфона, постоянные маршруты, места, где он проводит много времени, где выключает телефон, кто находится рядом. Анализируем сообщения и фотографии пользователей вокруг». Чень опять посмотрел на Ли Вэя и уже не отрывал от него взгляда. «Цифровой след приведет нас к цеху и даст еще 15-20 подозреваемых. В итоге мелкие сошки получат от 3 до 10 лет, боссы, казнь или бессрочное лишение свободы. На суде откроется, кто виноват в их проблемах. И если Ли Вэй откажется от нашей защиты, до конца срока он может не дожить». «А 5%?» — не удержался дежурный, которого происходящее явно веселило. «На неучтенные факторы. Вдруг окажется, что он глава всей группировки, идейный преступник, который готов на смерть ради своей идеи». «Нет!» — закричал Ли Вэй и застучал по стеклу. «Это ошибка! Я всего лишь нашел купюру и хотел отдать ее!» Он попытался открыть дверь, но безуспешно. «В машине новейшая система безопасности», — спокойно сказал Чень. «Искусственный интеллект разблокирует дверь через 10 минут. Это время тебе на раздумье. Еще через 5 минут ты войдешь в это здание как свидетель или как задержанный. Ты хороший парень. Думаю, сделаешь правильный выбор». «Хороший?» — Ли Вэй чуть не плакал. «Да вы видите меня первый раз в жизни». «Четвертый. 3 раза в этом году и 1 раз в прошлом. Ты общался с начальником охраны жилого комплекса, твоим дальним родственником». Чень отвернулся от пораженного Ли Вэя. «Меня шеф ждет, не хочу опоздать», — сказал он дежурному. «Дайте ему 10 минут, потом забирайте. И припаркуйте, пожалуйста, мой автомобиль». «Это ошибка, он меня с кем-то спутал», — жалобно сказал Ли Вэй сотруднику в штатском, когда Чень ушел. К его ужасу тот рассмеялся. «Парень», — дежурный тоже широко улыбался, — «ты действительно счастливчик, раз сам агент 005 дает тебе шанс. Считай, что твои боссы уже за решеткой, хотя пока не знают об этом. А ты еще можешь вернуться домой сегодня, понимаешь?» «Чэнь-Ку не умеет ошибаться и никогда ничего не забывает», — добавил второй сотрудник. «Он и через 10 лет сможет вспомнить и номер купюры, и сколько пуговиц на твоей одежде было расстегнуто». «С такими, как Чэнь, нужно дружить», — сказал дежурный. «Очень мало проводят на свободе те, кто решается стать его врагом. Понимаешь, о чем я, свидетель?» Плечи Ли Вэя опустились. Он отер рукавом лицо, посмотрел на дежурного и кивнул. По дороге к кабинету шефа Чэнь Кунь уже не думал об утреннем приключении и не знал, что через 8 часов окажется в Казахстане в составе международной следственной группы, а еще через несколько дней встретит в Москве свою любовь — диву с фарфоровой кожей и пронзительными синими глазами. Видеть будущее не мог даже агент 005.